Глава 7. Галина. «Нет, но обычно я сдержанная, понимающая и добрая женщина. Я добрая, добрая, говорю. Так, где моя лопата? И надо бы звякнуть знакомому юристу». Обомлев от шокирующих новостей, я пялилась на босса, почти не моргая, а руки машинально сжимались в кулаки. «Интересно, меня оправдают, если я его сейчас, пришибу к чертовой матери?» За хлипкой дверью раздался дружный смех серпентария, и я вспомнила, что под боком тусуется куча свидетелей. Нет, такое массовое мочилово я морально не потяну. Да и жалко жизнь калечить из-за этого борзого бородатого колобка с самомнением востребованного мача. Я ж ребенка планировала, квартиру купить хотела, в отпуск мечтала слетать, к косметологу записаться как минимум. «Галя, тебе нехорошо?» Присмотревшись к моей перекошенной моське, обеспокоенно выдавил Антон Петрович и, нахмурившись, перечислил. «Пальцы не немеют? Голова не болит?» Прокрякала я, пытаясь отфильтровать из фразы, рвущейся наружу, все неприличные слова. В сухом остатке остался лишь закономерный вопрос. «Какая замена?» Босс снова изобразил расстроенный вид и, тяжко вздохнув, произнес виноватым тоном. «Тот ресторан, что ты бронировала для новогоднего корпоратива, помнишь? Там еще вроде как твоя подруга работает, которая обещала хорошую скидку и все такое». «Конечно, помню». Не понимая, как корпоратив связан с моим повышением, выдавила я, а босс поёрзал в моем кресле и, ухмыльнувшись, развел руками. «Ничего не выйдет». Лариска закрутилась и забыла вовремя передать документы в финансовый отдел. Предоплату не внесли и нашу бронь отменили, так что... «Ах, это...» Недослушав, протянула я и, нервно хохотнув, уточнила. «Вы об этой замене? Так в чем же проблема?» «Ну да», — буркнул Антон Петрович и, поправив узел галстука, вывалил основную проблему. «Тут такое дело, галчонок. Лариска, конечно, попыталась найти другое место. Обзвонила десятки ресторанов и кафе, но... До Нового года осталось чуть больше недели, и забронировать место для вечеринки почти нереально». Подытожила я, а босс кивнул. После этого мне снова нестерпимо захотелось вмазать ему. Пока босс собирался с духом, прежде чем сообщить мне реальную тему разговора, я успела накрутить себя, мысленно уволиться и даже прикинуть, в какую компанию податься соискателем накануне праздников. «От меня-то вы что хотите?» Скрестив руки на груди, спросила я, а босс расплылся в широкой улыбке. «Галя, ну ты же умница!» Кто бы сомневался, что его просьба начнется с неприкрытой лести. «Допустим». Насупившись, буркнула я, а босс продолжил задабривать меня комплиментами. «Находчивая, пробивная и безотказная», — перечислил он, а я закатила глаза и покачала головой. «В последнем уже не уверена». «Я тоже», — посетовал Антон Петрович и, поиграв бровями, намекнул на мою несговорчивость. «Я не буду звонить подруге и просить отменять чужую бронь в пользу нашей». Предупредила я, но босс словно ждал именно эту фразу. «И не надо», — отмахнувшись, оживился он и, постукивая пальцами по столу, поделился своей гениальной идеей. «Все к лучшему, галчонок». «Галина Романовна», — поправила я раздраженно, а босс будто и не заметил. «Так вот, галочка, у меня появилась идея. Корпоратив проведем в нашем зале для деловых переговоров. Места много, осталось составить меню, заказать готовую еду, украсить стол, найти организатора вечеринок. Мы даже в плюсе остаемся, а сэкономленными средствами поощрим особо отличившихся сотрудников». «И кто же всем этим займется?» Чувствуя назревающую подставу, поинтересовалась я. Поймав на себе многозначительный взгляд, подскочила со стула и, замахав руками, заметалась по своей каморке. «Антон Петрович, вы издеваетесь? Времени в обрез, а у меня работы столько, что хоть в офис переезжай». «Галя, выручай», — взмолился босс и, махнув рукой в сторону двери, заворчал. «А кого мне еще просить, если львиная доля коллектива — сплошь мужики? Ваш отдел — единственный цветник и...» «А финансовый?» Подсказала я с нескрываемой надеждой в голосе, а когда Антон Петрович покачал головой, рявкнула. «Лариска накосячила, вот пусть и расхлебывает». «У бухгалтеров отчетный период, а Лариса завалена работой». Вздохнув, начал оправдываться босс и, чувствуя, что по-хорошему не получится, включил режим деспота. «Так, Галина, я дал тебе важное поручение и жду результатов. Полностью беру на себя финансовые вопросы, готов поддержать морально. Ну и премия, само собой». «Нет, ну это уже ни в какие рамки!» Продолжая бушевать, возмутилась я и, находясь на пике неконтролируемых эмоций, перешла к угрозам. «Вот уволюсь, будете знать». «Ну-ну», — заулыбался Антон Петрович и, пожав плечами, вздохнул. «И это накануне повышения?» «Вот ведь гад! Не в бровь, а в глаз бьет!» Растеряв запал, я замерла, а босс продолжил свою речь, сообразив, что нащупал нужную точку давления. «К тому же, Галочка, даже если ты напишешь заявление по собственному прямо сейчас, то будешь обязана отработать 2 недели. Не могу я такой ценный кадр отпустить, понимаешь?» «Не проблема, отработаю». Фыркнула я, а улыбка босса приобрела коварный посыл. «А пока отрабатываешь, ты должна выполнять поручение своего руководителя». Подытожил он и, разведя руками, добавил в наш и так непростой разговор ложку дегтя. «Если, конечно, хочешь уйти без нареканий, штрафов и с хорошими рекомендациями». «Но я же не успею, не справлюсь», — обреченно выдохнула я и, потупив взгляд, пробурчала. «Без помощника никак». Расплывшись в победоносной улыбке, Антон Петрович поднялся с кресла и, подойдя, попытался приобнять меня за талию. Отшатнувшись, я попятилась и, выставив руку, смерила его недобрым взглядом. «Не переживай, Галчонок, будет тебе помощник». Продолжая загонять меня в угол, заворковал босс, но в этот момент открылась дверь, и в мою каморку заглянул Назар. «Кому здесь помощь нужна?» Осмотрев нас придирчивым взглядом, поинтересовался он, а я поняла, что нас явно подслушивали. Обломавшись, его разлюбезный дядюшка разочарованно вздохнул и, повернувшись ко мне, ворчливо обрадовал. «Просила помощника. Вот и бери Назара. Он сам вызвался, так что приступайте немедленно».